Рассказ восьмой, место действия которого Фермопилы, а главный герой – спартанец Леонид. Битва при Фермопилах. Август 480 года до нашей эры. Получивший известие о марафонском сражении, царь Дарий, сын Гистаспа, уже и прежде раздраженный на афинян за вторжение в Сарды, теперь еще больше воспылал гневом и с сугубой ревностью стал готовиться к походу на Элладу. Немедленно разослал он гонцов по городам с приказанием готовить войска, причем каждому городу велено было выставить еще более, нежели прежде, и коней, и кораблей, и съестных припасов, и перевозочных лодок. Известия гонцов волновали целую Азию в продолжении 3 лет, пока набирались и вооружались к походу в Элладу самые лучшие люди. На 4-м году восстали еще и египтяне, некогда порабощенные Камбисом. Тогда Дарий стал приготовляться к войне уже с обоими народами. Так начинает Геродот новый рассказ в своем повествовании. Среди приготовлений к этой двойной войне Дарий умер. Ни египтян, ни афинян ему так и не удалось наказать. Царствование его было 36 лет, а царем после себя он оставил сына своего Ксеркса. Ксеркс тотчас повел собранные войска на Египет, разорил Египет и подчинил эту страну еще более тяжкому игу, чем ранее. А потом он созвал вельмож и стал держать совет о походе на Грецию. Как Артабан спал в постели Ксеркса. Ксеркс сказал: «От отцов и дедов наших мы знаем, с тех самых пор, как низвергли мы, персы, медийскую власть, поколение за поколением приумножали мы свое величие и могущество. Великий Кир покорил Вавилон и Лидию, сын его Камбис – Египет, отец наш Дарий – Фракию и Македонию, нам же предстоит покорить Грецию, ибо жители этой страны обидели и меня, и отца моего, разорив наш город Сарды и положив наше войско на Марафонском поле. Отомстив за эту обиду, мы раздвинем наши пределы до края света, все земли превратим в одну, и солнце не будет смотреть ни на какую державу, кроме нашей. Вот почему должны мы сейчас пойти на Грецию. Но чтобы не казалось, что это желание только мое, а не наше общее, пусть каждый из вас выскажет о том свое мнение». Мардоний, сын Гобрия, зять царя Дария, сказал: «Ты прав, царь. Позорно было бы, если бы мы, владея всей Азией, позволили бы людям малого приморского народа издеваться над нами. Мы сражались с ними в Ионии, и они покорились нашей власти. Я ходил на них до самой Македонии, и никто из них не вышел мне навстречу. Греки бессильны противостоять тебе, царь, хотя бы потому, что они никогда ничего не делают все заодно, а вечно враждуют между собой. И не только враждуют, но и воюют. И не только воюют, но воюют самым кровопролитным образом. Выбирают ровное поле, сходятся на нем и бьются, так что не только побежденные гибнут поголовно, но и победители несут огромные потери. Если же я ошибаюсь, говоря о них, все равно должны мы помериться с ними силами, ведь только начав войну, можно одержать победу. Но Артабан, брат царя Дария, дядя Ксеркса, сказал: «Ты не прав, Мардоний. Все мы знаем, как Кир ходил на массагетов, как Камбис ходил на эфиопов, как Дарий ходил на скифов, а ты зовешь нас пойти против народа, который считается храбрейшим в мире и который отделен от нас широким морем. Он храбр, стало быть, он может разбить твое войско, как разбил уже войско Дата и Артаферна. Он за морем, Стало быть, он может отрезать твое войско от родины, как едва не отрезали скифы на Дунае войско твоего отца. Ты уверен, что твое многолюдное войско одолеет греческие полки? Но припомни, что исход войны решают не люди, а боги, и что боги завистливы к величию людей. Буря чаще выворачивает деревья, чем кусты. Молния чаще ударяет в башни, чем в хижины. Так и великое войско может погибнуть от малого, если боги против него. Ты слышал, царь? И Мардония, и меня. Обдумай теперь твое решение и возвести нам о нем, чтобы мы знали, что нам делать. Ксеркс распустил совет и стал думать один. Сперва сердце склоняло его к суждению Мардония, потом ум стал склонять его к суждению Артабана. Он думал день, думал ночь, и наутро возвестил совету, что похода на Грецию не будет. На следующую ночь к Ксерксу приснился сон. Могучий муж божественного вида стоял перед ним и говорил: «Напрасно ты меняешь решение, Ксеркс, сын Дария. Что хотел ты сделать, то и делай». Ксеркс проснулся, вспомнил сон и забыл о нем. На следующую ночь тот же муж приснился ему опять. Он был гневен и говорил: «Напрасно ты не слушаешься меня, Ксеркс, сын Дария. Если ты не сделаешь того, что хотел, берегись. За кратким величием следует долгое унижение». Ксеркс проснулся, вспомнил сон и дрогнул. Он призвал к себе Артабана и рассказал ему все. Артабан сказал: «Зачем ты веришь снам, мой царь? Не всякий сон от богов. Обычно в виде сна встают перед нами заботы дня. Все эти дни ты думал о войне, и сон тебе приснился о войне же. Забудь про этот сон, или же найди способ проверить, от богов он или от повседневных наших дел». Ксеркс сказал: «Я нашел такой способ, Артабан. Оденься ныне в мое царское платье, сядь на мой царский престол, а потом ляг спать в мою царскую постель. Если тот же сон посетит и тебя, значит, он от богов, а не от повседневных дел». Артабан повиновался. Он оделся в царское платье, сел на царский престол, лег в царскую постель. Настала ночь, и во сне ему явился тот же призрак, что и царю. Призрак сказал: «Ты ли, Артабан, вздумал противиться решению судьбы и богов? Ни в будущем, ни в настоящем не уйдешь ты от наказания за это. А что претерпит за неповиновение Ксеркс, о том уже возвещено ему самому». И, протянув к нему раскаленный прут, призрак словно вознамерился выжечь Артабану глаза. С криком вскочил Артабан с постели и бросился к царю. «Более нет сомнений о воле богов», — сказал он. «Грекам ли, персам ли суждена погибель в этой войне? Но войне суждено быть, и не нам, смертным, противиться судьбе». И когда настал рассвет, по всей огромной Персии было оповещено, что быть в войне с Грецией и что каждый город и народ должен присылать для похода людей и коней и кораблей, сколько положено.